Направляясь в гольф-клуб, Джемисон обдумывал результаты переговоров. Он ожидал, что Лукан будет повышать цену, и оказался прав. На самом деле, если бы Лукан согласился на исходную сумму в 200 тысяч, Джемисон бы отказался от его услуг. Человек, который не умеет выторговать свое, ему не нужен. Итак, первый шаг сделан. Теперь все зависит от этого профессионального киллера. Если тот не придумает убедительного, надежного способа избавиться от Шеннон, уверял себя Джемисон, он сможет просто выйти из игры. Потом он подумал о Тарнии. Она обещала ему дать месяц, время поджимало, и за месяц он должен разделаться с Шеннон. На стоянке клуба его встретил Джей Уилбур, директор калифорнийской страховой компании. Одногодок Джемисона, он был невысок и не выглядел так представительно, как Шерман. В Парадис-Сити он приезжал специально ради гольфа. Они были знакомы несколько лет и прекрасно друг с другом ладили. «Привет, приятель!» — воскликнул Уилбур. «Как раз отличный денек для гольфа!» «Привет, Джей!» — сказал Джемисон, вылезая из машины. «Как дела?» «Не жалуюсь!» — Уилбур усмехнулся. «А как у тебя?» «Да тоже ничего. Давай перекусим и пойдем играть, пока не набежала толпа». Уилбур бросил взгляд на прокатный «Мерседес». «Слушай, что это такое? А где твой знаменитый Роллс?» «Водитель нашел в нем неисправность. Сейчас возится с машиной», — спокойно объяснил Джемисон, направляясь к зданию клуба. Бар был пуст. Члены клуба упражнялись на трех кортах, окружавших здание клуба. Поедая гамбургеры и запивая пивом, приятели говорили о делах. Оба они играли на фондовом рынке и обменивались информацией. «Ну, черт побери, непременно ожидает спад, Шерри. Он не может не начаться, если эти идиоты будут тратить столько денег на вооружение». «Наверное, ты прав», — сказал Джемисон. Он слушал Уилбура краем уха. Одновременно он думал, что надо будет как-нибудь днем позвонить Тарни. Может быть, она сумеет с ним пообедать. Мужчины вошли в раздевалку. «Идешь вечером на концерт, Шерри?» «Какой концерт?» — спросил Джемисон, застегивая молнию на куртке для игры в гольф. Тут он припомнил, что Смит говорил ему о каком-то концерте, Шеннон. «Полагаю, что нет. Музыка меня не волнует. Вечером у меня полно дел». «А мы с Мэг пойдем. У тебя чудесная жена, Шерри. Она играет не хуже профессионалов. Нам обоим очень нравится ее игра». «Как здоровье, Мэг?» — спросил Джемисон резко. Он завидовал Уилбуру, у которого было трое сыновей. «Прекрасно!» «А как мальчики?» Уилбур пожал плечами. «У Гэри все в порядке. На будущий год он начнет заниматься делами. Он молодец. Но другие два... Мэг советует мне потерпеть. В конце концов, им только 15 и 16. Они учатся как можно меньше и ухлестывают за девицами. Чарли теперь играет на гитаре. Он выглядит как чертов хиппи». Джемисон поднял сумку с клюшками. Он подумал, что если бы у него был сын, с ним ничего такого бы не было. Он воспитал бы его по своему образу и подобию. Никаких гитар или длинных волос, никаких девочек. Он бы вырастил его достойным занять место отца, когда придет время. «Ты счастливец, у тебя трое детей. А я молю Бога, чтобы он мне хоть одного послал», — сказал Джемисон с таким неудержимым, искренним чувством, что Уилбур внимательно посмотрел на него. «Еще не поздно, Шерри», — сказал он. Уилбур знал о трех выкидышах. «У вас еще могут быть дети». Джемисон что-то проворчал и вышел из раздевалки на поле. Уилбур, идя за ним, покачал головой. «Настоящая трагедия», — подумал он. Они с женой часто обсуждали сложное положение Джемисонов. Им очень нравилась Шеннон. Мэг думала, не поговорить ли ей с Шеннон о том, чтобы им усыновить ребенка, но Уилбур не хотел и слышать об этом. «Не смей делать таких предложений Джемисонам», — сказал он твердо. «Это не наше дело, Мэг». Игра требовала сосредоточенности, и разговоры здесь были неуместны. Однако Джемисон никак не мог сконцентрироваться. Он все время отвлекался, думая то о Лукане, то о Тарнии. «Что-то не ладится у тебя сегодня игра, Шерри», — заметил Уилбур. «В игре как в жизни. Полоса светлая, полоса темная», — проворчал Джемисон, скрывая раздражение. И вновь промазал. «Извини, Джей, но сегодня я действительно не в форме». «Да, у тебя явно темная полоса», — прокомментировал Уилбур, укладывая в сумку снаряжение. Прощаясь с Джемисоном в коридоре, он сказал: «Шерри, мы друг друга давно знаем. Мне кажется, тебя что-то гложет». Видя напряжение Джемисона, он заторопился договорить: «Я могу чем-нибудь помочь? Ум хорошо, а два лучше». Джемисон подумал, как бы отреагировал Уилбур, если бы он сейчас рассказал ему, что планирует убийство жены, и сегодня сделал решающий шаг к этому. Как был бы потрясен трогательно наивный толстяк. Джемисон покачал головой. «Спасибо, старина. Обычные неурядицы в делах. Ничего, не впервой. Справлюсь. Ты ничем не можешь помочь, но все равно спасибо». «Ладно, давай тогда пойдем выпьем». «Извини, Джей, у меня еще срочные дела». Мужчины направились в помещение клуба. «Ты свободен завтра, Шерри? У меня осталась только одна неделя, потом я уеду, но Мэг остается здесь». «Извини, но я занят выше головы. Когда ты вернешься?» «Черт побери, я надеялся, что мы сможем сыграть еще не меньше 5 раз. Я не знаю, когда вернусь. Как долго ты еще будешь здесь?» «До конца месяца». «А ты не приедешь в сентябре?» «Может быть, я дам тебе знать». К этому времени они уже были в раздевалке, и Джемисон торопливо переоделся. «Я должен бежать!» Он пожал руку Уилбуру. «Не пропадай!» Уилбур с беспокойством глядел вслед уходящему Джемисону и думал, что никогда еще не видел его в таком настроении.